Глава 10. В то, что ему, обычному вольному волшебнику, никогда не имевшему отношения к следственной работе, удастся найти и разоблачить злодеев, которых не поймали специалисты, Скай не верил. Но ведь согласие на работу он уже дал, да и спасти доброе имя старого приятеля — дело хорошее. Другом он Крея давно уже не считал, но когда-то совместные выходки здорово скрашивали унылые учебные годы. Стоит же эта память хоть чего-то. В Академии Крея тоже часто норовили обвинить даже в том, к чему он не имел никакого отношения. Хотя ни разу не ловили даже на том, к чему он и правда был причастен. Скай от подобных подозрений спасала безупречная репутация дядюшки Арли, а за Крея заступиться было некому. Связи с роднёй он не поддерживал, хотя и происходил, по слухам, из древнего волшебного рода. Сам он о семье не говорил. Приятелей у него было много, но все они разбегались от преподавательского гнева, как муравьи перед дождиком. И Скаю казалось ужасно несправедливым, что в случае неприятностей на стороне Крея всегда были только он да недотёпа Фаул. «Кстати, Пит, ты ведь пишешь какие-то отчеты по ходу расследования, чтобы не припоминать все сразу, когда дело закончится? Или тайная служба такой ерундой себя не обременяет?» — поинтересовался волшебник. «Как же не обременяет?» — горестно вздохнул кучер. «Это мы с тобой в прошлый раз личное задание господина выполняли. И то потом мне отчитываться пришлось в полной мере. А сейчас у нас тут не только регулярные отчеты, у нас и связной имеется. Это такой специальный зануда, которому я должен обо всем регулярно сообщать. С другой стороны, он нам может и помощь организовать, если вдруг что пойдет совсем скверно. Я тебя этой частью работы покуда не озаботил. У тебя и так голова, небось, трещит». «Трещит», — согласился Скай. «Но тут вот какое дело». О шкатулке, которая слишком близко подступила к запретному, и интересе Фаула к бродячему мертвецу, Пит выслушал со всей серьезностью. «Может, я и додумал тут чего лишнего», — закончил Скай. «Но все равно вещица эта мне не нравится. Даже если она никак не связана с убийцами, ну подлая же штука. Кто-то силу в амулет вкладывал, а ты ее оп, и в свой перетащил. Ну, это как масло для своего светильника из уличных фонарей воровать. Невеликое преступление, но все равно кража. Надо бы ее в гильдию сдать, ну или твоему связному». «Кража, это точно», — кивнул Пит. «Но сдавать мы ее никуда пока не будем». Скай посмотрел на товарища в ожидании объяснений. «Это было бы чересчур законопослушно. Кто же зовет в тайный орден человека, который все непонятное тут же тащит в гильдию? Ты же сам понимаешь, разузнать подробности о мертвеце и шкатулке для человека заинтересованного труда не составит. Даже если бы мы с почтмейстера взяли страшную клятву никому не рассказывать, там еще остался очень внимательный и смышленый мальчик Ганька, который уж точно заметил, что после нашего исчезновения змеюка куда-то пропала. Короче, если твой друг Крей как-то связан с этой вещицей, он запросто может узнать, что она у тебя. И будет намного лучше, если ты ему ее вернешь, выразив восхищение гениальностью создателя. Мало того, ты и сам ему можешь в подходящий момент рассказать всю историю и показать превосходную штуковину. Если она его, он будет счастлив получить ее назад. Если же вдруг нет, ты просто покажешь, что по-прежнему склонен к авантюрам, тоже полезно. Еще знать бы, когда мы наконец встретимся. Пока что Фаул, похоже, просто решил меня измотать. Может, Крей меня и видеть-то не хочет. Мой человек доложил, что Крей уехал из города еще до нашего приезда. Предположительно, он в Имберже, но точно пока неизвестно. Так что беспокоиться нам пока рано. А Фаула тебе придется еще какое-то время потерпеть. Завтра он обещал отвезти меня на некий поэтический вечер. Что это, я точно не знаю, но предчувствие велит мне готовиться к худшему. Пит сочувственно похлопал волшебника по плечу. Держись! Зато, говорят, среди поэтесс встречаются, ну, очень страстные натуры. Главное, не вздумай критиковать рифму, даже если она там только одна на все произведение. Ладно, вздохнул волшебник. «Завтра многое предстоит пережить, так что давай-ка хотя бы выспимся. Кстати, а где Ник?» «А он еще полсвечки назад пришел к тому же мудрому решению». Пит с улыбкой кивнул на дверь спальни. «Умотался, бедолага». «Сам вызвался с нами ехать», — усмехнулся Скай. «Так что не мне одному это все терпеть». «Когда все закончится, я расскажу тебе, как месяц притворялся нищим в Сольдбурге», — пообещал Пит. Рядом с тем местом, где я попрошайничал, обосновались два сумасшедших проповедника. В Сольдбурге своеобразное представление о свободе слова. Драться стражники им не позволяли, но вот орать друг на друга они могли сколько угодно. Теперь, когда мне кажется, что вокруг происходит какое-то безумие, я вспоминаю те славные времена и сразу чувствую облегчение. «Боюсь, мне подобное испытание только предстоит, причем, возможно, прямо завтра», — вздохнул Скай. «Так что спокойной ночи». Пит пожелал товарищу хороших снов и удалился в свою комнатку. Скай погасил светильник и ушел к себе. Ник спал уютно, закутавшись в одеяло, и никакие поэты его не пугали. А вот Скай долго не мог уснуть. Слишком много тревожных мыслей и смутных предчувствий. Уютная безопасная комната почему-то совсем не помогла успокоиться, ведь уже совсем скоро придется снова ее покинуть. Потом он все-таки заснул, но и во сне видел шумных бестолковых франтов во главе с Фаулом, которые наперебой рассказывали ему о скучных несчастьях, приключившихся с другими, тоже совершенно неинтересными людьми. Потом появился Крей в черной бархатной мантии оперного певца и грустно пообещал, что еще немного, и Скай сам все поймет. Утром Скай разбудил выспавшийся и почти довольный жизнью Ник. «Ты ворочаешься, и вид у тебя совершенно несчастный, так что лучше вставай!» Скай отмахнулся от помощника, повернулся на другой бок, но вдруг понял, что спать больше не хочет. В конце концов, во сне были Крей и Фаул, а наяву Ник и заглянувший в комнату Пит. Выбор очевиден. Волшебник потянулся и вылез из-под одеяла. «Как думаете, если заказать завтрак в апартаменты, это избавит нас от Фаула?» «А он не обидится?» — насторожился Ник. «Обязательно обидится», — рассмеялся Скай. «Но это будет крошечный камешек на огромной горе его обид на этот мир и все его население. Не думаю, что это на что-то всерьез повлияет». Пит план одобрил, и вскоре друзья наслаждались говядиной в сырном соусе и великолепным сливовым пирогом. Как ни странно, во время еды Фаул их не побеспокоил. И после завтрака тоже. Скай даже начал переживать. Старый приятель объявился только через полторы свечки. Точнее, прислал посыльного с визиткой и парой слов. «Извини, дела. Буду к обеду. Фаул». Скай хотел бы просидеть до самого обеда в тишине апартаментов, но Пит отсоветовал. «Надо вести себя так, будто за тобой наблюдают. Ты приехал в новый город за впечатлениями и знакомствами, так ведь?» «Мне этого вчера хватило», — простонал Скай. «А тому непутевому Скаю, который сбежал подальше от скучного дядюшки и прямо-таки горит желанием вступить в какую-нибудь дурацкую организацию?» «И вовсе он не непутевый», — возмутился волшебник. «То есть я совсем даже не непутевый, просто мне стало скучно, и я ищу возможности, «Добиться чего-то большего, того, чего ты по-настоящему достоин», — подсказал Пит. «И желательно быстрее, чем через 30 лет унылого карабкания по карьерной лестнице», — добавил Ник. «Да, неплохо бы прямо сейчас», — улыбнулся Скай. «И вот ты приехал в прекрасный город, который просто наполнен новыми возможностями», — кивнул Пит. «Разве ты хочешь сидеть в комнате? Чего ты хочешь?» «Осмотреть свои будущие владения». Скай, наконец, включился в игру. «Увидеть простор для подвигов и великих дел. Подняться на обзорную площадку старого замка и посмотреть на город. Кстати, туда пускают только приличную публику. Потом я хочу посетить все 8 мостов на Лааре. Будь я Фаулом, плюнул бы с каждого, но мне такое все же не к лицу. Погулять по кружевному парку, но для этого как раз нужна хорошая компания. Бродить там в одиночестве или с помощником — это какой-то декаданс. О, возможно, компанию я найду сегодня на поэтическом вечере. Бродить по холодному парку среди вечно зеленых кустов, цветных фонарей и кованых скамеек нужно под ручку с прекрасной поэтессой, конечно же. «Ну что, господин будущий великий волшебник, подать вам карету?» — улыбнулся Пит. «Я уже великий волшебник, просто пока это никто не знает», — рассмеялся Скай. «Подавай карету, едем в замок». Обзорная башня старого Ларежского замка когда-то была частью оборонительного комплекса, но по назначению не использовалась уже много веков. Сейчас Лареж находился так далеко от неспокойных границ, что о войне здесь и думать забыли. При очередной перестройке замка выход к лестнице, уводящей вглубь высящейся над городом скалы и поднимающейся крошечной башенки над отвесной стеной, оказался за пределами главной замковой стены. Полвека башня простояла в запустении, но потом ушлый управляющий догадался пустить туда почтеннейшую публику за небольшую плату. Вид на город и окрестности гостям полюбился. Даже необходимость подняться на сотню ступеней в узком коридоре внутри горы не отпугивала посетителей, а, напротив, добавляла обзорной площадке прелести. Пит, как повелось, остался стеречь экипаж, а Ник отправился любоваться городом вместе с волшебником. Узкая каменная лесенка между грубых серых стен травника пугала. Пусть этот проход и ввел вверх, а не вниз, все равно казалось, будто он спускается в глубокий подвал, в каменную ловушку, из которой не будет выхода. Темный проход освещался тусклыми факелами, пропитанными долго горящим алхимическим составом. Пламя от него было синеватым и зловещим. Шаги отдавались гулким эхом. День был будний, погода холодная, час для городской знати ранний, поэтому других посетителей тут не было. Пронзительный сквозняк холодил шею и норовил забраться под одежду. Зато на него можно было свалить бегущие по спине мурашки. Ник попытался наложить на себя согревающие чары, которым Скай научил его еще в столице. Но потоки силы никак не хотели слушаться. Зато это так его заняло, что подъем закончился быстро и совершенно неожиданно. Очередная лестничная площадка развернулась в проем, заполненный ослепительным после полутемной лестницы дневным светом. За ним открылась комната без крыши со сложенными из больших камней стенами. В стене виднелись узкие бойницы, а по обе стороны от входа на гребень стены вели лесенки. Вид со стены открывался и впрямь потрясающий. Даже пасмурная зимняя погода не портила впечатления. Город внизу казался игрушечным. Разноцветные крыши домов, серые стены нового замка, парк, словно пирог, нарезанный чисто выметенными дорожками на красивые ломтики, даже величественная башня гильдии волшебников с острым шпилем и резными флюгерами сверху выглядела не такой уж огромной. Блестела свинцово-серая лента реки Лаар, петлей огибающая старый город и ускользающая вдаль через новый. Белели свежевыпавшим снегом и желтели соломой квадраты полей вокруг пригорода, темнела полоса леса вдали. Скай, опершись на парапет, осматривал пейзаж с видом торжественно возвышенным. Ветер трепал длинные темные волосы и развивал плащ, но холод был волшебнику нипочем. Казалось, он уже победил этот город и теперь высматривает вдали новые цели. На миг Скай показался Нику совсем незнакомым. Холодным, как замерзающая река, чужим и опасным. «Ну как, сойду за великого мага, победителя тварей и покорителя девичьих сердец?» — спросил он вдруг суровым тоном, повернувшись к помощнику. И тут же чуть улыбнулся и стал снова самим собой. «Вылитый!» — от облегчения Ник даже рассмеялся. «Хорошо», — улыбнулся Скай. «Теперь еще бы научиться делать такую рожу всякий раз, как понадобится». И не перестараться, чтобы Крей не решил, что я претендую и на его место тоже. «Это да, ты был похож на главного злодея, а не на его приспешника», — согласился Ник, зябко кутаясь в капюшон плаща. «Замерз?» — тут же забыл о злодействах Скай. «Попробуй согревающие чары». «Пробовал, не получилось», — посетовал Ник и мрачно примолк. Собственный жалобный голос, вкупе со слезящимися на ветру глазами и только что пережитым испугом, вызвали злость. «Ишь, разнылся! Сейчас добрый братец Скай сам на тебя чары наложит. А без него бы ты что делал? Так и будешь полагаться на других?» Внутренний голос, который после приезда в столицу замолк и никак о себе не напоминал, теперь вернулся. Нику оставалось лишь признать его правоту. Скай, между тем, действительно снял перчатки и начал растирать руки для наложения чар. «Погоди, я еще раз попробую», — попросил Ник. «Хорошо, не расстраивайся, если с налета не вышло. Согревающие чары тем и коварны, что нужно зачерпнуть тепло внутри себя, как небольшой огонек, чтобы подпалить костер, а нужны они обычно тогда, когда кажется, что никакого тепла внутри уже и не осталось. Если снова не получится, попробуй глубоко вдохнуть носом, а потом ртом выдохнуть в ладони. Этого тепла должно хватить, хотя на экзамене такое исполнение и не приняли бы». Ник попробовал, и тепло от согревающихся ладоней разошлось по телу. Правда, тут же пришло чувство голода, но пока совсем небольшое. «Молодец!» — похвалил Скай. «Продержишь до низа? Дольше не надо, Уставать тебе пока нельзя». Ник кивнул. Поддержание чар не требовало больших усилий, но ему всегда казалось, что стоит отвлечься, и что-нибудь непременно пойдет не так. Зато если сосредоточиться на чарах, то некогда будет опасаться делать первый шаг в узкий темный коридор. Тоже хорошо. Скай после обзорной площадки почувствовал себя намного веселее. Вид маленького, будто бы игрушечного города напомнил, как они с Крэем на третьем курсе забирались на крышу башни звездочетов, грызли утащенные из обеденного зала сухарики и мечтали о подвигах, глядя вниз. Высоты Скай боялся, но всегда находил в себе силы не показывать этого. Если держаться за край крыши крепко-крепко и смотреть на землю внизу, как на картину, то со временем начинаешь немного в это верить, и сердце перестает колотиться так бешено. А еще можно постараться думать не о высоте, а о вкусе сухариков и о том, чего хочешь когда-нибудь достичь. Тогда страх становится совсем неважным. Крей тогда мечтал, что станет главой гильдии и отменит в Академии утренние упражнения и обязательные работы в теплице с волшебными растениями. Скай грезил неизведанными землями и неизученными пока существами. Ну или древними тайнами, но тайны обязаны были храниться в кишащих духами заброшенных храмах, а не в пыльных хранилищах библиотеки, куда так и норовил его спровадить дядюшка Арли. Скай хотел войти в книги, на худой конец написать свои, но никак не прочитать тысячи страниц ради повторения кем-то когда-то уже сделанного открытия. Обзорная площадка тоже поначалу казалась ему пугающей, но Скай потому и выбрал именно ее. Великим волшебникам совсем не к лицу потакать собственным страхом. К тому же оказалось, что такую огромную высоту рассудок уже отказывается воспринимать как угрозу. Город внизу был слишком ненастоящим, глаз никак не мог найти что-то привычное, чтобы сравнить и оценить расстояние. Поэтому, если сердце волшебника и стучало быстрее обычного, то не от страха, а от предвкушения чего-то хорошего.